С ношей тяжелой быстро идти невозможно. Груз тяжкий сбросить придется. Чем сброшено больше, тем легче идти. Освобождение от ненужной поклажи тоже задача текущего дня.